«Это не Саманта, она не могла такого сказать», — тут же откликнулся Дэниел. «Почему никто не спалил Гауда?» «Потому что никто такого помыслить не может, а у тебя точное знание». Все пятеро мужчин за столом скрестили взгляды на единственной женщине. Апофис мог не рассказывать Тилку всего, хоть он и был его первым праймом, разъяснил свой реплику Гауд в теле Картер, оправдавшись. «Я права, да, это верно», — с серьезным видом ответил Джаффа, глядя не мигая. Не такого отношения он ожидал после прошедшего пикника с шашлыками. «Я согласен с Сэм, у Гаулдов более сложное общество, чем нам видится. Чем лучше узнаешь врага, тем лучше защищен», — добавила Сэм как военная. «Чем лучше узнаешь врага, тем сильнее его ненавидишь, как лично заинтересованный», — пофилософствовал Итачи, провоцируя Гаулда и строя фундамент для будущего. «Кстати, Тилк, что-то такое я разглядел на лбу преследовавших нас Джаффа. На чей символ похоже?» Протягивая тетрадный лист с наброском. «Нечто подобное, кажется, я видел на чулаке. Кронос», — процедил Тилк, напрягшись и сжав кулаки. «Ему не понравилось, как мы поступили с Апофисом», — предположил Джек, вздернув бровь. «Он сидел по другую сторону стола. Кронос — заклятый враг Апофиса. Кронос замучил моего отца. Я поклялся уничтожить Кроноса и потому поступил на службу Апофису», — выговорил Тилк, делясь еще одной порцией информации о себе. Ситуация располагала, по его мнению, Анил неопределенно мыкнул. Сэм в очередной раз сменила положение рук на столе, тем самым показывая рост своей нервозности. Что с Насианами? Генерал вернул совещание к насущной теме, обратив свое круглое лицо к Джексону. «Мы спасли 237 человек, 13 тяжело раненых и троих невлезших отправили в госпиталь при Академии ВВС. Остальные ожидают возвращения домой», — ответил главный докладчик и замолчал. «Продолжайте», — генерал побудил выкладывать все. «Сэр, очень важно понять, почему Кронос напал на Насья. Он может остаться там и поджидать нашего возвращения, если его цель не была достигнута», — изложил Итачи, применяя обтекаемые фразы, адресованные только одному, кто их способен расшифровать и напрячься еще сильнее. «Отправим зонд. Полковник Анил, в вашем распоряжении 3 команды, остальные на миссиях. Разберитесь, куда отправлять Насья». «Есть, сэр». На этом совещание завершилось. Из мужской солидарности и под благовидным предлогом Анил обратился к собиравшейся уходить Саманте. «Картер, не хочу придираться, но доктор Фрейзер сказала, что ты до сих пор не прошла обследование. Я как раз иду туда. Не хочешь нарушать протокол?» Гаулд в теле Сэм в очередной раз засыпался, чисто мужским жестом слегка ударив в плечо. Это смутило Анила, чего Гаулд не заметил, отправившись на выход. «Сэм, ты идешь в лазарет?» — уже в коридоре спросил Итачи, словно не слышал обмена фразами в зале. «Да, а что? Мне тоже туда, делать магнитно-резонансную томограмму», — с дружелюбным выражением лица пояснил Итачи, практически физически ощутив, как Гаулд занервничал. «Если бы не иллюзия, то один пользователь чакры уже бы засек другого, на порядке его превосходящего, хоть Шиноби и привык постоянно скрывать энергию от всяких сенсоров, но против сенсорики Гаулдов еще не вырабатывал сокрытие». Главврач уделила первоочередное внимание другой женщине, а Итачи достался взмыленный санитар. Все обошлось, хотя доктор Фрейзер заметила повреждение на задней стенке горла, но не придала этому значения из-за отсутствия прецедентов. Сам Учиха благополучно и безукоризненно вывел себя из круга подозреваемых. «Если у нас без Гаулда такая высокая регенерация, то сколько понадобится транквилизатора, чтобы свалить сопротивляющегося Гаулда?» — поинтересовался Дэниел, пока Итачи разглядывал очередную томограмму, практически идентичную пятничной. «По столь явной режиссуре события я вычислил шпиона. С учетом послужного списка руководство больше не могло откладывать мое повышение до капитана отряда спецназа», — поделился Итачи, копируя Тилка. Остаток рабочего дня Итачи посвятил письменному отчету, чтобы завтра уделить время более важному. Вечер Шиноби провел за тренировками склонами плоти и работе с их воспоминаниями, поставив цель вычленить накопленное с прицелом на разделение воспоминаний, своих и Даниэла. Хотя бы такая видимость уединения уже улучшит психологическое состояние советника. К слову, один из теневых клонов подтвердил опасения. Утром в заброшенный дом наведывался наряд полиции. Это доказывало, что спецслужбы держат город под плотным контролем. Не до отслеживания покупателей очков, конечно, но местную преступность крышуют государственные органы, поэтому опрометчиво через них добывать деньги и покупать оборудование на полноценный тренажерный зал. Призывные вороны могут улететь на сотни километров за день, это морока для выходных дней. Ночь, время шиноби, и тачи быстрее легковой машины, прыгая по крышам и мчась по шоссе, добрался до второго гаулда, перебинтованного с ног до головы и помещенного в отдельную палату интенсивной терапии с кучей приборов. Учиха в лазарете базы Шаен уже выяснил, что местные приборы, если и делают запись состояния пациента, то в виде распечатки, никакого электронного журнала. Однако экстремумы отображались на экране, что требовало осторожности. Дэниел тоже предвкушал этот визит, у него даже прорезался аппетит, отчего Джексон на иллюзорной базе наведался в столовую, где обнаружил копию ужина, лично приготовленного и съеденного Итачи, намешавшего в блендере сливочное мороженое, 2 банана, 3 мандарина, 2 сырых яйца, 2 столовые ложки какао и столько же цикория, натертую 100-граммовую плитку белого молочного шоколада, пару столовых ложек меда, смеси с крупно молотых орехов. Дэниел не оценил вкус ни тогда, ни сейчас, однако обратил внимание на питательность пюре, душой он осилил только половину порций, съеденной Итачи, наслаждавшимся этим калорийным и приторно-сладким лакомством, сидя в мягком кресле и смотря 7-часовые новости по ЦНН. Тем временем Шиноби благополучно добрался до нужной палаты и встал у спящего мужика, у которого живот светился. «Итачи, ты уже выяснил, что это такое светится?» – полюбопытствовал Дэниел, когда увидел, как рука с растопыренными пальцами перестала висеть над этим местом. «Какой-то артефакт, проглоченное устройство, Гаулд с его помощью прямо в желудке концентрирует, изменяет и направляет чакру, леча тело. Дэниел, не отвлекай. Пожалуйста, я хочу со всех сторон обложить паразита, чтобы моя иллюзия осталась им незамеченной. Это требует высокой концентрации, потому что я не знаком с особенностями этого существа. Погоди, пожалуйста, а зачем такие усилия? Мы же его все равно того, Дэниел не смог точно сформулировать. Одно дело убивать при самозащите, что он сделал на Хатаке, расстреляв Джафа, будучи смертельно раненым из копья. Другое дело не просто убить врага, а съесть его. Это мое развитие как мастера гиндзюцу. Это первый, но далеко не последний гаулд, с которым мы сталкиваемся. Все, я начинаю. Итачи, водивший своей рукой над животом для наглядного сравнения чакры в своем теле и внутри жертвы, снял стрекозиные очки с настоящими, а не пластиковыми стеклами, и перевел шаринган на уровень мангикё. Гаулд сам себе делал засветку, применяя устройство для исцеления хоста. Итачи принялся постепенно обволакивать паразита высвобожденной энергией Ян и пускать к нему инь через мозг человека, у которого началась фаза быстрого сна, характеризующаяся сновидением и выработкой духовной энергии. Ворованный инь Ян носитель Гаулд привычно смешивал в чакру, сосредоточившись на устройстве и потому прозевав момент, когда стало поздно, когда чакра во всем теле червя стала создана из энергии Итачи. Начав с внушения усталости, и без того присутствовавший, мастер гиндзюцу плавно погружал Гаулда в сонное состояние, подбрасывая мысли о торопливом заказчике и странном типе с отсталой технологией записи видео. Методика сработала должным образом, Мангикё Шаринган разглядел образы, мелькавшие в разуме Гаулда. Кронос предстал моложавым престарелым мужиком с сидеющими кучерявыми волосами пониже плеч. Он действительно нанял Ашрака, охотника. Идрех, так звали Гаулда. Итачи достаточно легко сыграл на страхе наказания за провал, чтобы Идрех вспомнил о Гаулде Силкит из египетской династии Ра. Учиха в очередной раз убедился в том, что именно женщины способны на самые изощренные фантазии. Эта самая Силкит применяла изуверские пытки для своих детей, из которых она делала Ашраков. Силкит через позвоночник носителя превращала тело самого Гаулда в подушечку для иголок, по которым пускала электрический ток. В таком состоянии помещала в саркофаг, доставляя огромные мучения в процессе лечения. Тот же самый саркофаг позволял тренировать охотников в полную силу, воскрешая после смерти, причем во время отработки того или иного способа Силкит лично убивала последнего выжившего, чтобы все ашраки на себе испытали конкретный способ смерти. Это напоминало методику тренировок кровавого тумана, когда будущий генин получал свое звание после убийства всего учебного класса. Разница в том, что гаулды, каннибалы, неудачники в итоге пожирались более успешными учениками. Самая страшная казнь для гаулда – поглощение хостом. Чакра переформатируется на разложение тканей. В идеале полное растворение с распределением соуса по организму носителя, который остается жив. Саркофаг способен воссоздать, если после такой казни прошло не более 7 минут, по аналогии с необратимостью некроза головного мозга. В худшем случае, когда жертва должна помучиться, достигается только индивидуальный порог необратимости процесса, в ходе которого помирает и сам хост. Другие варианты считаются халтурной работой, особенно когда часть памяти Гаулда достается хосту. Кронос заказал идеал для устрашения Такра. К этой диверсионной организации принадлежал Гаулд Бжелинар из Малкшура, посмевший напасть на системного лорда и почти убивший его, не случись атаки Апофиса, ненароком помогшего своему заклятому врагу. Каракеш, так называется классическое устройство гаулдов в виде перчатки, составленное из лент, охватывающих запястье с предплечьем и пальцы. В центре ладони крупный красный камень. Предоставляемый нейроинтерфейс идеален для гаулдов. Питание от чакры, которую гаулды копят и распространяют через растворенную в крови наквада, что служит главной защитой гаулдских технологий. Функции каракеш самые разнообразные, кроме лечения. Каракеш не способна переформатировать чакру, чтобы вместо регенерации вызывать растворение тканей. Просто убить, быстро и легко, но и воскресить потом просто. Харакеш – это устройство ашраков, выполненное по технологии, схожей с каракеш, менее мощное в счет большей функциональности и компактности. Представляет собой три луча менее дюйма длиной, в вершинах три небольших разных кристалла, образующих равносторонний треугольник. Душка для надевания на два пальца, средний и безымянный. Именно Харакеш пользуется Идрех и все ашраки. Идрех, перебирая планы в уме и тем показывая их владельцу небесных глаз, намеревался еще сутки лечить нынешнего хоста для его полного выздоровления, поскольку слишком сильно вложился ради своего выживания в нем, слишком много передал человеку органически усвояемый наквада для удержания жизни. Дальше обычная импровизация профессионала для поиска сведения о своей жертве, чтобы настигнуть и казнить, а потом сбежать и нажиться на продаже информации о Тауре, посмевших убивать Бжаффа Кроноса. Усыпив Эдриха, так и не распознавшего иллюзию по причине регулярной промывки мозгов мамашкой, Итачи вытянула из больного почти всю чакру, отдаляя достижение ашраком поставленной цели. Доставать и примерять устройство Шиноби не стал, опасаясь оставить следы программного характера, когда непонятный нейроинтерфейс запомнит пользователя. Еще будет время и возможность. Вместо этого Итачи соединил ладони лодочкой и образовал зеленый шарик ниндзюцу мистической руки, простейший вариант С-ранга. Этого хватило для обнаружения наквада, цеплявшего чакру. Дальше как с токсином. В мире шиноби наквада называется банально чакропроводящий металл. По понятным причинам он ценится невероятно дорого и применяется для изготовления оружия ближнего боя, накопителей чакры, технических устройств ниндзя. Итачи не позарился на эти крупицы, а принялся выводить их в мочевой пузырь, дабы потом меньше возиться с самим собой, выводя наквада, по которой гаулды распознают в нем бывшего хоста. Учиха больше ценил скрытность, по крайней мере, сейчас, а вот в будущем, когда развивающийся Мангекё Шаринган достигнет предела своего потенциала, можно подумать и о насыщении тела наквада, дабы набрать в себе чакры как у Джинчурики и попытаться силой продавить эволюцию глаз целиком собственного тела. За отсутствием опыта операция отняла битый час, дальше уже во вред. И отсутствие умений в данном случае благо, результат сойдет за естественный процесс отторжения с выводом шлаков. Ашрак проснется и успеет понять, но не остановить, ибо ему банально не хватит чакры удержать частицы наквада и вернуть их. Дежурная медсестра поутру откроет краник катетера и сольет мочу обожженного пациента. Естественно, Шиноби наведался и в коттедж Картер, довольно скромный и уютный среди похожих на улочки. Убедившись, что хост и паразит спят, доморощенный Ирьонин принялся вымывать частицы наквада из тела Гаулда, подключившегося к нервной и кровеносной системе женщины. Волей-неволей Бжелинар разовьет нервную систему Саманты, собирая рассыпавшийся горох. Об этом Итачи рассказал волнующемуся Даниэлу, поясняя, что и зачем делает. Засим Шиноби сам отправился отдыхать. Глава 7. Взаимная выгода. Вторник порадовал ясным днем. В гору все равно пришлось приезжать поутру, отметиться и большой группой сесть в армейский автобус. Саманта ехала, выполняя обещание повидаться с Кассандрой, носящей в себе бомбу из бионаквада, созданную Гаулдом Нерти. Вокруг выкрашенного в светло-бежевый цвет трехэтажного здания госпиталя Академии ВВС цвели ранетки и сакуры. Курсанты идеально подстригли газон, зеленым ковром устлавший облагороженную территорию холмистой местности. Редкие птички чирикали. Приличное расстояние от города означало свежесть воздуха и отсутствие городских шумов. С запада красивый вид на верхушки гор, на востоке лес. В общем, ублажающие взгляд пейзажи, на которые теневой клон Итачи любовался с рассвета, контролируя ситуацию. Сам Итачи остался под горой, на своем рабочем месте засев листать читать исторические статьи и книги, имевшиеся в интранете и интернете, чем Дэниел обычно и занимался как археолог. Итачи отказался выбиваться из стереотипа и лезть со своими советами к командованию, убедившемуся, что Кронос оккупировал Насья и уходить с этих земель не намерен, и занявшемуся поиском мира для переселенцев. Шиноби нашел интересный способ потренировать пальцы, слепым методом набивания текста на клавиатуре. Это разумно только на домашней ЭВМ, вот клон плоти за ней и работал, вбивая рукописные тексты со скоростью, за которой компьютерные мозги иногда не поспевали. Теневой клон с главенством сознания Даниэла жег свечи на минус первом этаже, занимаясь фуиндзюцу на листах шпона. Тем временем полковник Анил выбрал P3X422, геммант с ацтекской культурой и населением в четверть миллиона человек, которые в среднем живут до 60 лет, тогда как насианцы раньше 100 лет редко умирают сами по себе. И к 10 часам ЗВ-1 должна была отбыть на переговоры. Задание свалилось почти в авральном режиме, и Итачи привлек Тилка, чтобы вместе набить баулы подарков для задабривания вождя. Вдвоем они быстро управились, а там Джек на миг заглянул и отложил выход на час. Не мудрствуя лукаво, Итачи потратил это время на общение с насианцами, выполняя контрактную работу исследователя культур. «Где полковник?» «Выход через 5 минут». Взвинченная Картер ворвалась в мужскую раздевалку, где Тилка и Дэниел уже стояли у входа, собравшись идти. «Он отправил сообщение, что будет ждать нас у звездных врат», — ответил Итачи, поправив на носу свои огромные и тяжеловатые очки с желтыми стеклами. «Тогда пойдемте туда», — раздраженно бросил Гаут в теле Сэм, по-мужски зашагав обратно по коридору и словно не замечая веса огромного рюкзака, набитого водоотталкивающими плащами, полезными в тропиках Гаммонда. Что это было? Итачи сыграл удивление, повернув лицо к Тилку. Джаффа, как обычно, все сказал богатой мимикой. Чуть погодя пришло воспоминание теневого клона, засвидетельствовавшего угрозы Гаулда в адрес 12-летней девочки, при обнимании почуявшей паразита и получившей словесные угрозы убийства, если Кассандра кому-то расскажет об этом открытии. За такое поведение Итачи сразу списал этого Джелинара, выбрав план со смертельным исходом для обоих Гаулдов, проникших на землю. Новости касательно Эдриха, Ашрак вынужденно поумерил пыл и затаился, пытаясь понять, какое из вводимых ему лекарств вызвало его усыпление и очистку организма от наквада. «Почему ты не вмешаешься, Итачи?» Дэниел хотел услышать ответ из первых уст, предполагая ответ. «Потому что я не затычка в каждой бочке, Дэниел. Верь в полковника, это его работа». «Где полковник Анил?» Нетерпеливо расхаживавшая по пандусу Саманта обратилась тут же, едва Тилка и Дэниел Итачи вошли с левого входа, спокойно покинув раздевалку. Буквально через пару секунд отъехала створка дверей справа и широким шагом зашел полковник в черной футболке, видневшейся в приоткрытом верхе армейского комбинезона неброского зеленого цвета, служившего повседневной одежкой на базе. На шее болталась тонкая цепочка с жетоном. В окне операторской показался генерал с главврачом в компании, оба до нельзя серьезные. «Нам придется подождать», пряча в руке специальный шприц. «Почему?» Чуть ли не истерично восклицая. «Не знаю. Компьютерный сбой», Джек на ходу придумал отмазку и бесхитростно воткнул шприц в плечо Гаулда, впрыскивая слоновью дозу транквилизатора. Гаулд не ожидал такого и поздно дернулся. Что это было? С удивлением и злостью отступая на шаг назад, поднявшись по пандусу, Анил сам растерялся и оглянулся на доктора Фризер, гарантировавший немедленное усыпление. Полковник потерял драгоценные секунды. Гаулд первым сориентировался, сбросив рюкзак и схватив автомат. «Откройте врата!» — низким голосом воскликнул Гаулд, перестав таиться. «Джек, что происходит?» Итачи превосходно играл роль Даниэла, несведущего в происходящем. «Немедленно откройте звездные врата!» — проорал Гаулд, направляя дуло М9 на полковника. «Я приказываю вам!» — и сверкнул глазами, окончательно раскрываясь. Тут сработал резервный план генерала. Из коридора, откуда зашел полковник, появился сержант с ружьем, стреляющим дротиками, и метко попал в бедро, удваивая дозу снотворного. Лицо Гаулда исказило злоба, он нацелился выстрелить в ответ, чем и воспользовался Анил, обезоружив. Гаулд точно таким же приемом, как братак в узнице корабля Апофиса дал в нос Джеку, ударил полковника, от вложенной силы отлетевшего и с болезненным постанованием перекатившегося к самой стене. Тилк с электрическим жужжанием активировал свое копье, наставив на Гаулда. «Откройте врата, или вы все умрете». Гаулд вытащил кольцо гранаты, зная, что взрыв его только ранит, а вот обычных людей убьет наверняка. «Не стрелять», командуя вбежавшим бойцам, взявшим Гаулда на мушку пистолета. Тилк, жестом призывая опустить копье Джеффа. «Она на прицеле, сэр. Что будет, если она бросит гранату?» Джек пытался уладить ситуацию и потянуть время, пока химия подействует. Он видел тяжелое дыхание, уже скоро. «Никто не откроет врата. Или мы все выживем, или мы все погибнем прямо тут», заговаривая зубы. «Пустите меня, я должен идти». «Нет, этого не будет». Анил своевременно метнулся к наконец-то свалившейся Картер и зажал ее руку с гранатой, легко вынув и подобрав кольцо со стержнем-фиксатором, который вставил обратно. Итачи спокойно проследил за тем, как двое бойцов уносят спящую красавицу, отметив, что всего двое, и в операторской тоже минимум персонала. Шиноби оставил баул с рюкзаком для другой команды и вместе с чернокожим напарником сходил переодеться, пока Джек обустраивал хоромы для Гаулда. Вскоре пятеро собрались в зале для брифингов, отчего Шиноби внутренне поморщился. Это помещение как проходной двор, от винтовой лестницы все слышно сверху и снизу. «Вы знали?» – спросил генерал, мрачно сев в свое кресло, но не откинувшись и не прямо, как обычно. «Я не был уверен, пока она не вышла из себя. Касси что-то подозревала. В крови Кассандры еще есть Наквада. Это реакция Наквада на присутствие Гаулда. Как он оказался в капитане?» Генерал потребовал ответа от главврача. «Сэр, я не знаю. Я сама осматривала капитана Картер. Следов проникновения не было, а ссадины на задней стенке гортани не вызывали подозрений. Говорите, он проник через рот, ранее встречая только шрамы у основания шеи. Цель паразита – прикрепиться к стволу головного мозга. Мягкие ткани вполне подходят для старта», – спокойно объясняла Джанет для сидящего генерала, двух стоящих мужчин и одного опершегося локтями о спинку кресла. «Минуточку, постойте-ка», Джек поморщился. «Боже мой, она делала искусственное дыхание мужику с той планеты. Она сказала, что перед смертью он прикусил язык». Джек с легкой виной обернулся на хмурого Даниэла. «Если гаулды могут проникать в тела, не оставляя наружных следов, то необходимо сделать МРТ или рентген всему персоналу, проходившему сквозь врата». Главврач сохраняла ледяное спокойствие, помогавшее мыслить ясно и быстро. «Нужно удостовериться, что мы больше не пропустили сюда ни одного гаулда». Вот о чем тревожился комендант базы. «А что делал гаулд в мужчине из Наси? Мы не заметили, чтобы кто-то из них вел себя как гаулд», — вставил свое слово Итачи, дабы иметь повод посетить госпиталь при Академии и показать свою полезность. «Может быть, это шпион?» — неуверенно высказался Анил. «Возможно, гаулд в капитане Картер установил устройство разрушения на нашей базе», — Тилк сгустил краски. «Если здесь заговор, нужно о нем узнать». Вставший с места генерал поддался шпиономании. «Тилк, помоги нам. Ты лучше других знаешь, что стоит искать», — глядя глава в глаза. Джеффа важно кивнул. «Эм, а что делать с Сэм?» — подал голос ее хороший друг. «Вынем из нее эту чертову штуку». «Вот что мы будем делать», — на повышенных тонах ответил Джек. «С Ковальски это не сработало. А если кто-нибудь из отдела безопасности, вроде полковника Мейборна, пронюхает об этом, то...» Итачи сразу хотел ограничить круг посвященных и тем снизить меры безопасности. «Никто не пронюхает. Ведь так, генерал?» «Согласен. В случае с капитаном Картер я не сдамся. Допросите пленницу. Сэр, эта штуковина у нее внутри. Мне она ничего не скажет. Полковник, нам надо знать, что этот гаулд здесь делает». «Однозначно прячется от Кроноса, сэр», — ответил Итачи, хотя не с ним вели диалог. «Узнайте причину», — пронзительно посмотрев на Джонатана и Даниэла. «Да, сэр», — Анил тяжело вдохнул и выдохнул, ибо что тут еще сказать. «Джек, по пленке узнаешь того мужика?» — обратился Итачи, когда генерал скорым шагом отправился гарантировать, что отдел безопасности минует камеру с Картер. «Да, конечно, хотя видел украдкой, придется напрягать память. Наблюдая за тем, как мелькают кадры в ускоренной перемотке, Итачи поставил Джеку уровень Чунина, получившего звание по выслуге в поле. Джек почти сразу указал на Квинту и даже прослушал запись с его интервью, убедившись, что Гаут никак себя не проявлял, прячась в этом носянце. Получив цветную распечатку кадра, Итачи, согласно плану, стал тянуть время, вместо поездки к жене Квинты, удачно отправленной в госпиталь при академии. Он занялся опросом носян, в тесноте ожидающих переправки. Заодно ободрил обывателей, на Гаммонт уже отправилась другая команда ЗВК. Разумеется, Итачи отправил теневого клона, заодно применив сразу два датон дзюцу с ранга, излюбленную кисами рыбью подземную проекцию для пересечения скальной толщи от туалета до камеры с картера и знаменитую Ивагакури, ниндзюцу сокрытия в скале для незримого нахождения в соседней камере одного тюремного блока, где Гаут уже справился со снотворным, невероятно быстро. Клон засвидетельствовал, как тактика Нила увенчалась успехом. После долгой игры в гляделки Гаут первым пошел на контакт. Пообещал оставить тело и даже не трогать разум Саманты, признавшись в возможности умереть при смене тела, но в итоге Гаут лишь уверился, что его никто не собирается отпускать. Спустя несколько минут повстанец через караульного сам позвал Джеффа и признался Тилку, что он из Такра, что эта организация реальна, что некоторые гаулды могут жить за идею вместо поиска личной силы, что его зовут Джелинар из Малкшура, громкое имя в империи. Клон рассеялся внутри камня, передав точные фразы. Получив воспоминания теневого шпиона, Итачи плавно закруглился с опросом носян и поспешил в зал для брифингов, где черные и белые вдвоем обсуждали гаулда. Что вам удалось узнать? Живо интересуясь и привычным для Даниэла жестом поправляя очки. Это некий Джелинар из Малкшура, террорист из Такра, бросил Джек самую суть. Против Ра, сопротивление, что-то вроде. Небольшая группа гаулдов, противостоящая системным лордам. Впервые мне о них рассказал мой учитель-братак, более развернуто ответил Тилк. Он требует отпустить его, взамен обещает сменить носителя и не трогать разум Картер, сжато добавил Джонатан. Хаэм, давайте сходим за камерой и штативом, а по пути вы перескажете беседу поподробней. Чего ты задумал, Дэниел? Отходя от окна с видом на врата. Переговоры, Джек. В команде я дипломат, напомнил Итачи. Раз Джелинар пошел на контакт, то есть шанс решить все миром. Раз он из сопротивления, то мы можем заключить союз против общего врага. Так больше шансов спасти Шари и Скару. Джек участливо похлопал по плечу, поддержав. Сходив за реквизитом, трое членов ЗВ-1 зашли в камеру к Саманте, выставив охранника к караульному снаружи. Все в сборе, без особых эмоций изрек Гаут, подпиравший стенку у решетки с лазерной сигнализацией. Окей, попытаемся доверять друг другу. Джек, моя очередь, тихо заметил Итачи, установив камеру на штатив и включив запись, что вызвало ядовитый смешок пленницы. Итачи встал напротив вышедшей к середине решетки Джелинара, но не близко, чтобы самому оказаться вне кадра. Шиноби заговорил, как ему вещал Дэниел, серьезно подготовившийся к этому ответственному моменту. «Извини, Сэм», — начал дипломат, — «я могу вернуть тебе ее», — Гаул сбил с мысли. «Мы об этом и пришли поговорить. Я говорю не о Саманте, Дэниел, я говорю о Шаре». Дэниел поднял руку, призывая Джека к молчанию. «Я знаю, где она. На свободе я буду могущественным союзником. Мы тоже знаем, где она. У Апофиса, Тилк, столица его владений, Саккара. Священное место для всех гаулдов, присвоено после смерти Ра. Даже я, гражданский, понимаю, что глупо туда лезть, Джелинар. О Саманте я уже все сказал полковнику Анилу», изрек Гаут, поняв, что с этой стороны не подкатить, хотя ему удалось задеть за живое, но человек достойно справился с этой болью. «Насколько я понимаю, ты согласился вернуть нам Сэм в здравии тела и разума. Однако, отпустите меня, я найду другого носителя и верну вам Саманту», нетерпеливо перебил Гаут, повторив ранее сказанное. «Однако, ты продолжаешь насилие над ее личностью, вторгаясь в ее память и копошась там, как тебе вздумается. Если проявлять добрую волю, так во всем. Вы меня все равно не собираетесь отпускать, верно? Однако ты кое-что не учитываешь. В посещенных нами мирах живут общины из тысяч человек, редко из сотен тысяч. На Земле живет около 6 миллиардов человек, Джелинар из Такра. У нас миллионы тех, у кого смертельный диагноз. Мы можем предоставить Такра добровольцев с подбором желаемого внешнего вида. Найдутся даже такие, кто кто согласится на сумку Джеффа, чтобы избавиться от рака и в 100 лет выглядеть как Тилк. И Тачи видел, как меняется женское лицо. Гаул действительно оказался шокирован численностью Таури, без спросу найдя подтверждение в памяти Саманты. Поэтому для смены носителя тебе, Джелинар, нет необходимости покидать базу. Достаточно установить список диагнозов, которые у нас считаются смертельными и которые могут исцелить Гаулды. Мы тебя выпустим при одном условии. Даниил, это не твоя компетенция, тут же одернула Нил. Каком? Заинтересовался Джелинар. Союз Земли и Такра. Да, при таком условии выпустим, резко кивнула Нил, идя на попятную. Ты, Джелинар, сочинишь послание и дашь координаты связанного или назовешь еще какой способ передать послание Такра. Мы встретимся на пустой планете и обсудим союз. Нам есть что предложить, Такра. Ваши технологии примитивны, Таури. У вас нет того, что нас интересует. У нас есть человеческий ресурс, Джелинар. Как много, Такра? Как быстро и с каким риском вы находите добровольцев? Вы размножаетесь? От последнего вопроса Джелинар зримо скис. За организацию высокотехнологичного производства звездолетов на Земле мы предоставим Такра сотни добровольцев со смертельным диагнозом, с которым наши медики не в состоянии справиться. И пробный мяч с тобой, Джелинар. Как я могу вам доверять? Как мы тебе? Для Земли жизненно важно защитить себя от повторных атак из космоса. Для Такра жизненно важны носители. Союз – это высокий шанс для выживания всех нас. У меня нет времени ждать. Я должен уйти немедля, пока Ашрак не убил меня и вашу Саманту. Ответ не выбивался из плана Даниила, обдумавшего и такой поворот в разговоре. Охотник, так Кронос за тобой послал Гаулда убийцу и, не выдержав ожидания, применил грубую силу, атаковав Насья, да. Ты можешь описать этого Ашрака, и Тачи вел разговор согласно плану. Я узнаю его только в тот момент, когда он начнет смертельную пытку, произнес Гаул железным тоном, убивая твою подругу вместе со мной. Он не мог, хотя мог, соответствующим тоном изрек и Тачи, сам себя оборвав. Сука, ругнулся полковник, поняв, что на базе действительно может шастать еще один Гаулд. Единственный способ спасти Саманту, немедля отпустить меня. Джелинар привел победный аргумент, или дать нам адрес базы Такра и весомый аргумент для доверия нашей команде, и Тачи вел разговор согласно плану Даниила, качественно и всесторонне обдумавшему этот разговор. Вы наверняка имеете технологии быстрого обнаружения других Гаулдов, и смена носителя безопасно произойдет в присутствии представителя Такра. Я не подвергну Такра такому риску. Все это может быть уловкой Ашрака. Сверкнув глазами, сложив руки на груди и внимательно посмотрев на лица трех мужчин. Что же, тогда жди, пока мы сами не обезвредим Ашрака, или пока он не убьет меня и Саманту, или так, горестно и тяжело выдохнул Итачи, вынужденно соглашаясь с правотой довода в данных обстоятельствах. Тогда пер третий раунд переговоров завершен. Джек, идем на доклад, собирая штатив. Да, играя желваками. Цель визита Гаулда выяснена. Но от этого стало хуже, еще и обед откладывался. Хаммонд уже был на своем рабочем месте. Инициированная им проверка на саботаж ничего не дала, экстренная проверка базы на минирование тоже ничего не дала. Генерал с интересом просмотрел запись с камеры. «Доктор Джексон, с чего вы взяли, что эти гаулды ищут добровольцев, они силой занимают тела?» Джелинар не спрашивал капитана Картер, после целой минуты обдумываний, спросил генерал. «Такра переводится как против Ра». Против политики Ра, верховного системного лорда империи. Я общался с Квинтой и уверен, сэр, что Джелинар договорился с ним, а не управлял им. Гаулд покинул Квинту, потому что тот был смертельно ранен. Тут уж кто рядом оказался. Ито чуть-чуть развел руками. Ясно. Союз с Такра нам действительно нужен, и приведенные вами условия приемлемы. Полковник Анил, всех носианцев на осмотр и рентген, повернувшись к Джеку и отдав приказ. Есть, сэр. «Сэр, разрешите мне посетить госпиталь при Академии, там жена Квинты, из которого перелез Джелинар, и вождь Насья. Может быть, они дадут подсказку, кто Ашрак?» Атилка просит Насьян на базе о том, кто обнаружил труп того пришельца и каков его круг общения. «Езжайте, доктор Джексон, Тилк, опросите Насьян». Итачи хотел завершить все по-быстрому, пока дотошный Мейборн не вмешался, а то этот полковник из отдела безопасности не поверил в россказни о том, что саркофаг на корабле Ра был настроен самим Ра только на оживление, ведь тогда не исправилось зрение Джексона, в отличие от саркофага Кларела, который мог быть настроен на Гаулда и улучшение его хоста. Провести опрос 200 человек и пропустить всех через рентген, это время, минимум пара часов. Водитель служебного джипа довез Итача менее чем за 40 минут, занудно предупредив о том, чтобы наскоро перекусывавший пассажир не оставлял в салоне крошек и фантиков. Плюс около 20 минут на разговор с Вивиан, сдавшей Тиквина из соседней палаты. Далее Итача пригласил слегка пухлого доктора помочь проверить гортань серьезно обожженного пациента, как тот вдруг ударом кулака под челюсть наклонившегося доктора лишил его сознания, а второй рукой схватил за куртку играющего в сыщики археолога, притянул к себе и придушил, пережимая сонную артерию и препятствуя крикам о помощи. Остававшийся в сознании Шиноби полностью проконтролировал то, как Гаулт проникает в него. Мастер иллюзий с огромным интересом наблюдал за тем, как паразит перехватывает контроль над телом лишь при помощи чакры, без проращивания нервов. Это напоминало хидюстсу марионеток клана Нара. С не меньшим вниманием Итачи проследил, как Идрех достает свой харакиш, как подлечивает им себя, потом Тиквина, как приводит в чувство медика и стирает ему память. Будучи сам под властью гендзюцу, Гаулт не замечал божественной для него прорвы чакры в захваченном им теле. Идрех без ковыряния в памяти подавленного хоста сориентировался с транспортом, вместо джипа выбрав кресло рядом с водителем военной медицинской машины. Чернокожий рядовой за баранкой подвергся внушению посредством все той же харакиши повез Гаулда в Шаен, выжимая под сотню. Сканирование ладони прошло успешно, первый пост пройден успешно. Дальше тоже никаких проблем не возникло. Анил и Тилт контролировали считанные на пальцах руки остатки очереди на Сиан, когда Идрех подчинил единственного караульного снаружи тюремного блока, приказав ему вырубить караульного внутри каземата. Итачи из-за Даниэла пришлось внушить Гаулду совершить удар ребром ладони, вырубая сержанта, загипнотизированного харакиш, а то Идрех хотел застрелить, подняв шум. «Интересные эти таури», — низким голосом изрек Идрех, показывая свой прямой контроль над телом. «Катетер на всю жизнь запомню», — произнес Гаулд под влиянием Итачи, дабы лично перед Сэм дать алиби Даниэлу Джексону, подхватившему паразита в госпитале уже после третьего раунда переговоров. Саманта Джелинар напряглась, вытянувшись в струнку, затравленно глядя на оправдывающиеся опасения. «Слушай, Джелинар, по приказу системных лордов ты умрешь в бесчестии, погибнув от силы Харакеша», произнося ритуальную фразу для идеальной казни. В выставленной ладони зажглись голубой, пурпурный, желтый кристаллы, вышедшая из них энергия образовала тетраэдр, сконцентрировавшись в верхушке. «Послушай вот что, дни системных лордов сочтены, передай им, что я умираю с надеждой, моя смерть еще больше разожжет пламя, которое горит в Такра», пафосно заявил приговоренный к смерти Гаулт. Идрех усилил поток чакры, и из шарика в верхушке ударил белый луч энергии, высвечивавший лицевые кости и проникающий в мозги, дабы стечь по нервам к Гаулду, прицепившемуся между головным и спинным мозгом. Итачи попуткой отправил простенькое гендзюцу, внушая мысли о способности побороться за свою жизнь, а не сдаваться без драки. Пусковым триггером стала язвительная фраза Идриха, тоже продиктованная незамысловатым гендзюцу. «Тысячи лет такра перед казнью пищат одно и то же, а власть системных лордов остается незыблемой». В этот миг Джелинар вместе с болью захлестнула волна ярости, отчего Гаул даже потерял контроль над телом, чем и воспользовалась капитан. Саманта коленом врезала по яйцам, ожидая, что такая боль гарантированно проймет любого мужчину. Так и произошло, даже дух Даниэла схватился за причинное место. Тут телом вновь завладел Джелинар, который поспешно стащил харакиш с руки незадачливого Ашрака. Пусть Джелинар не умел пользоваться этим инструментом, принцип как у Каракеш позволил Гаулду самому атаковать, да еще и в самое уязвимое место наклонившегося Гаулда, в шею. Из-за неумения и очень близкой дистанции вершина тетраэдра практически касалась кожи и буквально выжигала, отчего кожа обуглилась и сползла, открывая позвонок. Не доводя до крайностей, Итачи, много раз терпя и не такую боль, схватил Джелинар за ногу и боднул, роняя аккурат затылком Анары. Раздался хруст, женщина обмякла. «Цукуйоми, будешь?» – спросил Итачи, выйдя из звездных врат внутри своего внутреннего мира и принеся хорошо прожаренную душу Гаулда Ашрака. «Все мне?» – из-под лобья зыркнул Даниэл, терзающийся за судьбу Саманты, помиравший снаружи. «Голову могу оставить себе, если ты боишься не совладать. Оставь», трезво оценивая свои силы. Спокойный Итачи с хрустом отломил башку чуть пониже капюшона и принялся есть, протянув остальное тело Даниэлу, скривившемуся от отвращения. Однако, археологи часто одеваются и едят кушанья вместе с племенами, культуру которых изучают. Вот и сейчас Джексон утешил себя этим, взяв подачку и откусив. На вкус действительно как хорошо прожаренная сосиска, переперченная, не оставляя на потом, все за раз, предупредил Итачи, первым скушав суть врага. Новый для него опыт, между прочим, продиктованный лишь желанием пользы для сожителя и психологическим приемом, сближающим их, дабы в будущем избежать эксцессов и создать общий клан. Мрачный Дэниел через силу сглотнул и резко кивнул. Покинув свой внутренний мир, Итачи взглядом Мангекё Шарингана убедился, что Джелинар выбрал союзнические отношения и спасает жизнь Саманты в ущерб собственной. Шиноби легко притворился безвольным полутрупом, оттягивая момент приведения в чувство караульных до перехода Рубикона, когда Гаулда уже не спасти. Джелинар не догадался применить оставшийся на пальцах Саманты Харакиш, то ли не зная о его лечащей функции, то ли опасаясь навредить. Расчет времени удался на славу. Сперва генералу позвонили из госпиталя Академии ВВС, сообщив, что у одного из докторов амнезия, что у его пациента свежий шрам на задней стенке гортани, что Дэниел Джексон уехал не на той машине. Затем позвонили из лазарета самой базы, куда обратился водитель, не помнящий, как ехал из Академии до горы. Анил и Тилк первыми ворвались в камеру и увидели картину маслом, идеально срежиссированную Шиноби. Обоих везунчиков с ранами на шеях почти тут же доставили к доктору Фризер, вместе с бригадой медиков, как раз освободившуюся от конвейера с осмотром и рентгеном носянцев. Обоих пациентов в реанимацию, а младший персонал стал спешно готовить к перевозке в госпиталь двух уже стабилизированных носянцев, дабы освободить места для сотрудников базы Шайен, за жизнь которых медикам пришлось побороться, задерживаясь на рабочем месте. Глава 8. Самоисцеление и самовооружение. Шиноби пробудился, когда медсестра с позаранку совершала утренний обход, зайдя к нему в палату интенсивной терапии. Записав показания приборов, женщина сверилась с назначением главврача и запустила капельницу, повесив полулитровый пакет с питательным физраствором для внутривенного кормления. Итачи жутко не понравилось, что его голова зафиксирована какой-то поделкой на основе аппарата Елизарова, оставляющего доступ к ожоговой травме на шее, чего бандаж или воротник шанса дать не могли. Для врачей удобно, и для других людей в самый раз, а Шиноби плохо, еще и поза полулежа. Ну, не привык Итачи валяться в палате травматологии, у Даниэла тоже такой опыт отсутствовал, хотя не травма, а ожог. Повязка сдавливала шею до трудности глотания и дыхания. За ночь Учиха проделал колоссальную работу по просеиванию воспоминаний Эдриха, дуршлаг. Мало того, что добрейшая мамочка подтерла секреты тренировок, так и еще и многие заказчики не скупились на доплату за анонимность найма. Это означало стирание памяти по завершении миссии. Поэтому поколения Ашраков менялись примерно раз в 500 лет, иногда чаще из-за периодов учащения вендетт между системными лордами. Идрех прожил примерно раз в 10 больше Итачи и находился на пике работоспособности. Известные и практикуемые способы убийства гаулдов позволяли лучше понимать их физиологию и психологию, и организм людей тоже. Вопрос чакры. Учиха Итачи много где ходил, собирая информацию об истории собственного клана, когда искал легендарное оружие для своего воина из чакры Сусанаа, абсолютный щит и запечатывающий меч. Он знал легенды о Кагуе, древней императрице, съевшей фрукт чакры с мирового дерева, вовсе даже не образно. Ее сын, Рикуда Синнин, в некоторых источниках называемый Ацуцуки Хагорома, основал учение ниншу и раздал чакру людям, породив кланы ниндзя. Его старший сын Индра получил в наследство Дадзюцу Шаринган и стал прародителем клана Учиха. Его младший сын Асура основал кланы Синджу и Узумаки. Братья враждовали за наследство отца, их потомки веками сражались друг с другом. Так или иначе, вполне допустимо, что гаулды выросли или попали в мир, где росло мировое дерево с созревшим фруктом, который черви и сожрали. Это подкрепляется тем фактом, что Ра, Апофис, Кронос, Анубис и другие сильнейшие системные лорды являются старейшими и самыми могущественными среди гаулдов, их потомки нечито родителям, то есть изначальная сила чакры размывается в обществе гаулдов. Стремление к обретению личной силы у гаулдов соотносится с культом силы у ниндзя. Однако гаулды – паразиты, ворующие телесную и духовную энергию у носителя. Возможно, не они съели фрукт чакры, но украли чакру у зазевавшегося едока, или гаулдов кто-то вывел, или их попытались сделать призывными животными, наделив чакрой. Некто подобные встречались в стране демонов у чудовища Марьё, внедрявшего в своих миньонов как бы неразновидность гаулдов. У гаулдов имелся очаг чакры, но отсутствовало СЦЧ. Вместо системы циркуляции чакры у гаулдов наквада, будучи распределенным по тканям организма, этот металл проводит и накапливает чакру равномернее СЦЧ. Для паразита проще произвести секрецию с наквадой и через кровь распространить по всему телу хоста, чем проращивать сложную ветвистую структуру СЦЧ. Вариант с наквада больше подходит для сочетания с нейроинтерфейсом и управления техникой при помощи чакры, нежели для создания ниндзюцу или тайдзюцу. Общество гаулдов это и демонстрирует. Развитость технологий на кристаллах. Обычные люди не способны управлять техникой гаулдов, только джаффа и хосты. Молекулярная наквада в крови людей становится эдаким порожком, за который спотыкаются телесные и духовные энергии, начиная вихриться и тем самым смешиваясь в чакру, мириады наноочагов. Поэтому бывшие хосты, как колдунья на Кеммирии, обладают чакрой и остаются способными к применению гаулдских технологий. Очаг чакры, как внутренний орган, существенно облегчает создание чакры, однако породить вихрь для смешивания духовной и телесной энергии можно и на голой воле, и при помощи каких-нибудь технологий наверняка тоже можно такое провернуть. И Тачи остро захотелось взглянуть своим дадзюцу на Анисса Аннисы Ноксгии. Нем тогда выдал крутой импульс, сваливший ЗВ-1, а члены встреченной семьи Нокс мало того, что могут становиться невидимыми, так они еще способны лечить и воскрешать, а еще открывать звездные врата своими способностями. Вероятно, в этой реальности распространены биологические соединения, которые вызывают образование чакры, равномерно распределенное по телу или в определенных его областях, не обязательно химические соединения на основе наквада. Возможно даже, что все дело в существовании гиперпространства, о котором в мире шиноби никто ни сном, ни духом. Все это очень занимательно, но пока не своевременно. Как бы то ни было, особенная чакра гаулдов позволяла лучше ощущать электрические поля, а это их сверкание глазами запечатлевало эффект Кирлиан и тем помогало выбирать лучших хостов и видеть технологическое оборудование. Для самих гаулдов это затратное по чакре действие, потому применяется вспышками с длительными паузами, потребление чакры как у дадзюцу шеринган с одним тамае, и напрямую с органами зрения не связано. Это содержащий чакру нервный импульс к глазам. Итачи скосил светящиеся очи вправо и влево. У него теперь отличное и гармоничное дополнение к дадзюцу шеринган. Шиноби наблюдал за капельницей и соображал, как ему лучше поступить. Если основываться на опыте из прошлого, то секретность превыше всего. Прознают, вырвут глаза себе. Однако постоянно скрываться не получится. Рано или поздно кто-нибудь да как-нибудь заметит. Вдобавок, не местные люди, ни сами гаулды банально не способны применять прожорливый шаринган. Сейчас отличная ситуация, чтобы возглавить неизбежное, чуточку сместив акценты и тем завуалировав главное, мутацию глаз под дадзюцу шаринган. Честно говоря, Итачи заколебался с очками. Проще показать и ходить открыто, чем постоянно прятать со страхом разоблачения. Тем более, повод шикарный сам себе организовал, предусмотрев получение наследства, от которого Дэниел сам отказался, давясь остальным телом Идриха и сейчас все еще сонно переваривая. А-а-а, вошедшая перекрыть иссякшую капельницу женщина увидела горящие глаза гаулда с по-вампирски красной радужкой и опрометью выбежала прочь. В комнату тут же влетели караульные, наставив автомат и пистолет. Немая сцена, никто не мигал, белок ровно светился белым, подсвечивая и красноту радужки, тем самым подчеркивая черный круг, точку в нем, три запятые равносторонним треугольником и тонюсенькую линию их общей орбиты. Пугающе, да, зловеще. Ребят, вы читали комикс «Люди Икс»? Кажется, меня без спросу мутировали, обычным голосом посетовал Итачи в попытке разрядить атмосферу. И вряд ли заплатит. Лежи смирно. Нервно воскликнул охранник с пистолетом. Тогда сам перекрой капельницу, иначе в вену попадет воздух, и я умру от инфаркта или инсульта. Охранник струсил подходить и сглотнул, когда столбик жидкости опустился к игле и втянулся. Итачи сымитировал инфаркт, дернувшись и обмякнув, глаза потухли, на простыне стало расширяться мокрое пятно. Громко запищал прибор о нитевидном пульсе. «Блядь!» — ругнулся автоматчик. «Эй, скорее сюда!» Этот мутант сдох. Проорал молодой человек на весь лазарет, тем самым перебудив и переполошив всех. На часах 6 часов утра 18 минут. Риск шиноби окупился, когда смелый санитар прибежал, торопливо вынул иглу капельницы и применил дефибриллятор, разрядом тока запустив сердечную мышцу с первого раза. Итачибдил, доставшийся от Гаулдакекки Гинка, имел однозначную природу молнии с какой-то формой инь, то есть смесь Райтон с Интон, позволяющая управлять приборами, и за это взаимодействие отвечали оставшиеся от тела Идриха нервные ткани, послужившие эдаким биокомпьютером для распознавания электромагнитного сигнала. Возможно, это и есть пресловутый нейроинтерфейс, заточенный под взаимодействие с технологиями на кристаллах, какими пользуются гаулды. Своевременно оживленный Итачи скривился от боли и поморгал, в глазах вновь появилась красная радужка и белое свечение. «Как ты?» Сглотнув, нервно и слегка растерянно поинтересовался санитар, облизнув пересохшие губы. «За свое умышленное убийство я буду требовать трибунала для рядового Диаса и сержанта Гриффина», — холодно ответил Итачи. «И я мокрый из-за них, и мутировал из-за чьего-то недосмотра, и сейчас шея сзади болит, ноет, печет, колит», — поинтересовался бледный мужчина в белом халате. «И еще подергивает». Санитар моргнул, резко кивнул и деревянной походкой вышел, укатив за собой дефибриллятор. Двое бледных охранников продолжали держать Итачи на мушке. Тот же санитар вскоре вернулся с бельем и ведром, чтобы дать болеутоляющее, помочь встать, снять мокрое и обтереть перед надеванием чистого. Из коридора слышалась беготня и тихие голоса. Торопившийся санитар забыл налепить электроды, спеша выполнить свою клятву Гиппократа и убраться подальше от страшного больного. Шиноби не счел случившийся конфуз за позор, теперь у него выгодная переговорная позиция, а генерал и главврач окажутся на стороне виноватых. Более того, теперь к нему в палату до 8 часов никто не зайдет. Так что Итачи спокойно создал двух теневых клонов, с чьей помощью легче прежнего осилил клона плоти. Заместитель занял его место на койке и уныло прикрыл веки, оставив щелочку, через которую отчетливо виделось белое свечение и подсвеченный красный цвет. Третий теневой клон отправился на сбор информации, сперва проведав Саманту, проснувшуюся от криков, но эмоции все умерли вместе с Джелинаром и еще не переродились. Отправка в лазарет сразу половины состава ЗВ-1 вызвала интерес полковника Мейборна, и генерал откупился от него, отдав Харакиш. Сам Итачи через скальную толщу пробрался на склад с зеркалом альтернативных реальностей. Простейшая иллюзия зафиксировала текущий вид, конечно же, с учетом положенных отсветов при возможном включении освещения или при направлении фонарика. Мангекё Шаринган видел сквозь иллюзию и помог настроить устройство на ту самую альтернативу, где Дэниел уже был. Пройдя на P3R233, Итачи попытался набрать адрес Земли и убедился в сбросе, координаты вне доступа. Печально. Альтернативный Абидос встретил Шиноби ночью с тенденцией к утренним сумеркам. Здесь Джексон отсутствовал, потому Шари и Скара преспокойно жили в Нараде, а у Звездных Врат в пирамиде Ра никто не дежурил. Когда Дэниел жил на Абидосе, он только в картуш смог забраться. Заброшенные залы с облупившимися фресками он нашел, но картуш с письменами на золоте его заинтересовал сильней. Хотя Скара и Дэниел часто посещали эти катакомбы, где повсюду валялись выпавшие из кладки каменные блоки, оба больше интересовались разгадкой изображения и восстановлением истории, чем поиском тайников, хотя дверь с кристаллом прямо бросалась в глаза. Туда-то Итачи и направился, без смущения просочившись сквозь дверную плиту и оказавшись в сокровищнице Ра. Выдохнув ниндзюцу с пятью цветами феникса, без насаживания на сюрикены распустившихся красивыми бутонами и ставшими плавать в качестве осветительных огней, Шиноби осмотрелся подсвеченным Мангекё Шаринганом. Стол с различными ценностями, от статуэток и золотых монет, до табличек, фиалов, манускриптов, шкатулок. Тут и там амфоры, египетские стульчики из двух полукругов, сундуки, различного рода сосуды, перья, колчан со стрелами, гриф музыкального инструмента, чучело, метровой высоты золотая статуя сидящей кошки Бастит, маски, музыкальные горные трубы, деревянные макеты кораблей, клетка для птицы, ожерелье из непонятно как сохранившегося сквозь века жемчуга, странное устройство с крупными квадратными кристаллами. Итачи с одного взгляда просканировал все таблички и свитки, чтобы унять зудение Даниэла, высунувшегося как раз перед самой дверью секретного прохода. Пять теневых клонов занялись проверкой ящиков стола, шкатулок и сундуков, роясь в сокровищах в поисках конкретного рода устройств. Перчатки Гаулда нашлись, аж три штуки разного дизайна, две золотых и серебряная, пара лечебных каракеш, подобных той круглой блимбе, что имелось у колдуньи на Кеммири. Искомое обнаружилось в одном из десятков тайников стола. В выдвижном ящике хранился кинжал Атары Харакиш. Шиноби в первую очередь вцепился в кинжал из сплава Наквада, проводящего чакру. Как знал Эдрех, пользовавшийся подобным оружием, при подаче на него чакры как в кеш устройства, клинок способен взрезать обшивку хатака. Примечательно, что дизайн очень напоминал классический трехгранный кунай, распространенный у ниндзя. Даже кольцо на рукояти имелось, однако длина скорее короткий кинжал, чем длинный нож. Металл матовый, темный, как у звездных врат. Сам по себе этот кунай туп, что позволяло носить его без ножен и ограничивало пользователей. Небольшая гарда повторяла три луча Харакиш. Ручка под кисть человеческого мужчины более тонкого и низкого телосложения, и точи для удобства достаточно переплести шнур на ручке, причем сам шнур примечателен сплавом легчайшего и крепчайшего триниума с наквадой, позволял метать оружие на несколько метров, активируя по привязи. Харакиш тоже отличался в сторону большей убойности и функциональности, нежели современные модели, более легкие в освоении. Те же голубой, пурпурный, желтый кристаллы, только в центре композиции имелся красный, идентичный таковым у ленточных перчаток. Дужка сплетена из гибкого сплава триниума и наквада, изменяемая длина под 3 размера пальцев, поверх дужки ремешка мелкие чешуйки, способные жестко фиксировать крепление. Подобный харакиш носил Ашрак Мардук, неудачно восставший против матери. Это устройство действительно потребляло больше чакры в сравнении с ныне обычным харакиши Каракеш. К тому же, Каракеш за счет формата перчатки улавливала всю направленную в руку чакру, а харакиш нуждалась в более точном и сфокусированном потоке, иначе чакра впустую рассеивалась. И конкретно эта модель харакиш удобна для ношения кристаллами в обе стороны ладони. Мастер Киндзюцу с сожалением глянул на прекрасный образчик меча в египетском стиле. Это ритуально-церемониальное оружие гаулдов сродни Атар, Даниэлу Джексону в домашнюю коллекцию, но никак не для повседневной носки. Один из теневых клонов применил гаулдскую перчатку и открыл в стене тайник, где хранилось то самое око Ра, о котором вещали все фрески катакомб перед входом в сокровищницу. Крупный медальон с янтарного вида линзой, ложащийся в ладонь. Каково же оказалось удивление, когда выяснилось, что данный артефакт фокусировал чакру и примешивал к ней природную энергию Сен. Зажав око Ра в левой руке с Каракеш, можно отправить кинетическую волну не на метры вперед, а на сотни метров, валя с ног целое войско Джафа. Или сделать одинаковое внушение сразу всему войску. Или лечить целое поле павших. Могущественный усилитель для кеш-устройств. И не только для них, судя по всему, сгодится едва ли не для любой технологии на кристаллах. Вот это удача, протянул Итачи, не спеша применять к самому себе для лечения. Око Ра позволит озеленить Нараду в один присест, как говорится. Как думаешь, почему Ра хранил око в тайнике на захолустном Абидосе? При сочетании с кеш оно полезно для полководца, как Апофис. Это побочное свойство ввиду неудобности формы для удержания в руке с кеш. Полагаю, гаулды раздобыли у кого-то такие и не смогли воспроизвести. Спрятано в глуши для затягивания времени поисков или для приманки. Ра 2 года назад быстро прилетел на Абидос, как раз примерно столько бы длился поиск его тайника. И этот стол, полный секретных отделений, рассчитан на Ашрака с главным для него призом, вероятно, подлинными реликвиями того самого Мардука, восставшего против Силкит, с тех пор производящий для своих охотников усеченный вариант оружия. Говоря это, Итачи при помощи нити чакры выгравировал на стульчике 2 крупных фуиндзюцу и 4 средних. На основе памяти археолога добавил всякие витиеватые завитушки и узоры, замаскировавшие подлинное назначение. Сюда шиноби, распихав все по таре, запечатал все содержимое сокровищницы Ра альтернативной вселенной. С этим стулом он к 7:50 вернулся на базу Шаен родного измерения и едва успел замениться склоном плоти, всучив тому заветный склад и отправив на базу в Колорадо Спрингс. Самое главное, Итачи убедился в наличии нужного устройства, чтобы открыто наведаться в ту же сокровищницу, но уже данной реальности. Шиноби двигался так, что оставил рану на шее непотревоженной, никаких следов вскрытия корочки. «Здравствуйте, доктор Джексон. Я прошу прощения за некомпетентность медсестры и свою собственную в отношении мутационных процессов», зашла и сходу произнесла главврач, смело процокав на каблучках к кровати пациента. «Мы с вами на передовой», натянуто улыбнувшись напомаженными красной помадой губками. «Спасибо, что спасли меня вчера», оказав ответную любезность без всяких эмоций на лице. «Доктор Фрейзер, как там Сэм? Здоровый тоже лежит с апатией», призналась Джанет, печально выдохнув. «Доктор Джексон, операцию по извлечению трупа паразита я вам назначу на 10 утра, пока ваша рана не шеи позволяет подобраться к нему и вытащить. Специалиста по мутации и органам зрения мы найдем для вас в ближайшее время. После атакующего воздействия харакиштила гаулдов растворяются в теле хоста. В этом суть самой позорной казни», — сухо поведал Итачи. «Ау, вы понимаете, мы должны убедиться в этом. Для рентгеновского снимка придется убрать металлические фиксаторы шеи. Я вам вколю обезболивающее, доктор Джексон. Эффект заморозки, как при лечении зубов, затронет ваши голосовые связки и лишит голоса на час-два», — сориентировалась главврач, дав объяснение. «Хорошо, еще раз извините за поведение дежурной смены, доктор Джексон. Впредь такого не повторится», — заверила главврач, словно не замечая светящихся глаз вампира, скорее сама разглядывая детали ошеломляющего прецедента. «Ради подобной интересной практики Джанет и пробилась сюда. Я постараюсь впредь не попадать в лазарет, доктор Фрейзер. Похвальное стремление, доктор Джексон. Я буду только рада вашему крепкому здоровью», — искренне заверила молодая женщина, мягко огладив мужскую руку. Итачи скупо улыбнулся в ответ и наподдал огоньку в конфликт. «Доктор Фрейзер, передайте генералу Хаммонду, пожалуйста, что я требую трибунала для рядового Диаса и сержанта Гриффина за мое умышленное убийство этим утром». «Ваше право», — коротко ответила главврач, поджав губы. «Поймите, устройству Анис не удалось меня убить, Джаффа не удалось меня убить, Гаулду не удалось меня убить. Это совершили свои же да в штабной базе. Я им четко сказал про воздух в капельнице, а они просто стояли и целились в мутанта». Итачи закрыл глаза, свечение оставалось заметным и под веками. «Еще слезу пусти», — буркнул Дэниел, не поняв, что после такого объяснения сама капитан Фрейзер напишет рапорт и добьется трибунала быстрее гражданского. «Мы еще только начали исследовать другие миры. Если команды ЗВ окажутся неуверенными в родном доме, то уровень смертности резко подскочит. Если простые люди окажутся не в состоянии принять мутанта со сверхспособностями, то лучше это выяснить сейчас и соответственно выстроить дальнейшие планы».